Хронологическая таблица. 1703 год. 22 февраля, 5 марта. В семье астраханского священника родился Василий Кириллович Тредяковский. 1722 год. Июнь. Петр I посещает Астрахань. 1723-26 годы. Учеба Тредяковского в Славяно-Греко-Латинской академии в Москве. 1726 год. Тредяковский работает канцеляристом у русского посла в Гааге Головкина. 1727-30 годы. Учеба Тредяковского в Сорбонне в Париже. 1730 год. Тредяковский возвратился в Россию. Вышел в свет перевод романа Тальмана «Езда в остров любви» в переводе Тредяковского. 1733 год, октябрь, Тредяковский становится переводчиком при Академии наук. 1735 год, Тредяковский пишет трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», в котором предлагает новую систему стиха, силаботоническую, основанную на регулярном чередовании ударных и неударных слогов. 1740 год, 4 февраля. Волынский избил беззащитного поэта, получившего приказ сочинить вирши к потешной свадьбе придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновой в Ледяном дворце. 1745 год. Тредяковский становится членом Академии наук, одновременно был пожалован в Академии и Ломоносов, с которым у Тредяковского уже шла полемика по поводу способов стихосложения. 1748 год. Тредяковский опубликовал разговор об орфографии, первый в русской науке опыт изучения фонетического строя русской речи. 1752 год. В труде сочинения перевода как стихами, так и прозою Тредяковский изложил свою теорию поэтического перевода. 1755 годы. В исследовании о древнем, среднем и новом стихотворении российском Тредяковский отдает явное предпочтение силлабической поэзии перед новейшей. 1759 год. Тредяковский уволен из Академии. 1766 год. Опубликован перевод романа Фенелона «Приключения Телемака» под названием «Телемахида», в предисловии к которому Тредяковский разработал русский гекзаметрический стих, предвосхитив Гнедича и Жуковского. 1769 год, 6-17 августа. В Петербурге умер Тредяковский. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина, читала Лора Луганская.